Глава 19. Марзеус падает на колени и последний раз бросает на меня взгляд. Но теперь я читаю в нем отчаяние и смирение, вместе с поражением. Миг, и тело демона рассыпается прахом. «Справились», — выдыхаю я. «Ага, энергии едва на него хватило», — прокомментировал Легион. «Если честно, ты меня удивил». «Чем же?» — спросил я, возвращаясь к лестнице. Хотелось поскорее найти деда и убраться из этого места. «Не думал, что справишься. Уже готовился отправиться на поиски нового тела», — усмехнулся Легион. «Тогда почему согласился помочь?» «Потому что ты бы полез сюда и без меня, и тогда бы точно сдох. А так, я повысил твои шансы. И, как видишь, не зря». Нога опустилась на неровную ступеньку, и стены задрожали. А вместе с ними и вся лестница. «Крепость рушится! Надо поспешить!» — поторопил Легион. Я со всех ног ринулся вниз, а там Легион подсказал, где искать подземелье с темницами для узников. Длинный коридор, но здесь не было решеток, как в привычных тюрьмах. Только знакомые печати на полу, такие же, как та, в которой я заточил Добрынина. Здесь было прохладно и даже дышалось иначе. Легче, без яркого запаха серы. Демоны создали для своих пленников такие условия, в которых они могли выжить. Прямо предо мной упал камень, чуть левее, и удар пришелся бы на мою голову. В темноте я заметил отблески от трех печатей. Проклятие. Дед тут отнюдь не один. Я приблизился к ближайшей темнице и увидел внутри девушку. Она сидела на полу, потупив взгляд, словно не замечала ничего вокруг. «Ты не вытащишь всех! Ищи деда и валим!» — настойчиво сказал демон. И его слова меня задели. «Здесь, кроме деда, еще два невинных человека. Как я могу их оставить? Это решение попросту не укладывается в моей голове. Шло вразрез с моими принципами и совестью». «Если не поторопишься, то не спасешь никого!» — торопил демон. «Черт, что же делать?» Стены дрожали, и до обрушения крепости оставались считанные минуты. У демонов не было никаких строительных материалов, кроме камней, и все это держалось только на магии хозяина этого места, а я только что его убил. Сейчас все демоны убегают отсюда куда подальше, и больше им до меня дела нет. Я могу вытянуть всех из печати, но атмосфера уже изменилась. Здесь становится жарче. Хотя, если задержать дыхание, должно сработать. «Эй, слышь меня!» Громко обратился я к девушке, и она вздрогнула. Подняла голову. Черные взъерошенные волосы струились по щекам. Судя по исхудавшему лицу, она находится в плену не первую неделю. Девушка судорожно закивала. «Запоминай, когда я вытащу тебя из печати, задержишь дыхание и не будешь дышать, пока не окажемся в другом мире. Поняла?» — быстро проговорил я. «Да-да», — сиплым голосом ответила она. Я подбежал ко второй печати, внутри которой был заточен мужчина лет 40, и велел ему то же самое. Не дожидаясь ответа, ринулся к камере деда. Только успел увидеть его, как начал чертить пентаграмму прямо возле него. После смерти Марзеуса охранные чары против портальных печатей не работали, и это стало возможным. «Саш, это ты или у меня опять галлюцинации?» — шепотом спросил дед. «Это я, не переживай, скоро все закончится», — пообещал я, не переставая выводить на полу нужные символы. Свечение от печати деда едва хватало, чтобы я не допустил ошибку. «Как ты здесь оказался?» — нервно спросил он, словно не мог поверить, что я реален. «Потом, все потом!» Проход за моей спиной обвалился, поднялась пыль, все пути отступления были отрезаны. Я начертил пентаграмму с нужными символами под руководством Легиона минуты за две. Впервые в жизни сделал это так быстро, и под ногами раскрылся портал. Но в этот же момент с потолка начали падать камни. «Черт!» Я протянул руку в темницу деда и схватил его за руку. «Не дыши!» — велел я, и старик задержал дыхание. Он шагнул прямиком в портал, и я рванул к мужчине в соседнем узилище. Вытягиваю мужчину за руку. «В портал! Живо!» — бросаю ему и бегу к девушке. Хватаю ее за руку, но ослабевшая дама едва двигается. У нее совсем нет сил. Вот она встала на ноги и тотчас упала. Я выругался и взял ее на руки, а потом, прикрывшись энергетическим куполом, рванул к порталу, иначе нас бы завалило прямо по пути. Мужчина уже скрылся в проходе, а я бросился следом. Вовремя. Стоило мне прыгнуть, как потолок окончательно обвалился. Нас всех выбросил у той же пентаграммы рядом с гаражами. На этот раз я связал обе печати, и не нужно было ничего представлять. А следом за нами повалили камни, Я поспешил погасить пламя, питающее пентаграмму. Проход тотчас закрылся. Дед встал на ноги и вздохнул полную грудь воздуха. А я достал телефон, который, как и в прошлый раз, оставил рядом с печатью. Сомневаюсь, что после мира демонов техника продолжит работать, а каждый раз покупать новый телефон мне еще не позволяет финансовое положение. Вызвал скорую помощь и принялся маскировать след от печати. Причем позвонил туда анонимно, ведь знал достоверно, что в скорой звонки не отслеживают. «Слушайте внимательно», — обратился я к спасенным, засыпая пентаграмму гравием. «Вы нас не видели. В крепости демонов случилось землетрясение, и вас перенесло сюда. Понятно?» «Да, но я бы хотел вас поблагодарить, кем бы вы ни были», — протараторил мужчина. Он тоже выглядел изможденно, но держался лучше девушки, которая вовсе стоять не могла. «Ничего не надо. Будет лучшая благодарность, если вы о нас забудете. Ясно?» «Да», — кивнул он. Я перевел взгляд на девушку. У той хватило сил лишь слегка кивнуть, но мне этого было более чем достаточно. «Пойдем», — поторопил я деда, неизвестно каким образом стоящего на ногах. Следы ритуала были спрятаны. Спасенные обещали молчать, и я им верил. Те, кого вытащили из лона самой смерти, обычно склонны держать свои обещания. Обычно. Риск все равно есть в случае, если им предложат достаточно денег. Но, по крайней мере, эта клятва выиграет мне несколько дней, а большего и не нужно. Мы с дедом отправились к жилым домам, накинув черные плащи, которые я предусмотрительно прихватил с собой. Прошлый поход в мир демонов многому меня научил. «Как ты ходишь?» — поинтересовался я, когда мы вошли в один из дворов. «Не знаю. Оказался в клетке и встал», — развел руками дед. «Это странно. И, возможно, только если...» «Одержимого я в нем не чувствую», — Легион ответил, не дав мне закончить мысль. «Но запах есть». «Тоже чувствую, но мне казалось, это из-за того, что дед находился в окружении демонов». «Нет, чтобы пленить его, использовали бестелесного демона». «Когда демоны умирают, их души не сразу уходят на перерождение. Они еще долгое время служат своему владыке, вселяются в представителей других рас и тем самым становятся идеальными внедренцами». Сколько демон может просуществовать в бестелесной форме после смерти? Это зависит напрямую от уровня. По сути, Легион и сам сейчас находится в такой форме, и так он может существовать вечно. Он прародитель демонов, и его душа бессмертна. Как объяснил Легион, низших бестелесных часто используют для переноса пленников, чтобы они сами дошли до места заточения и не умерли раньше времени. Но что делать, если такой пленник не может ходить? «Хочешь сказать, что подселенец воздействовал на организм деда?» — уточнил я у демона. «Ага, вылечил его, что проще было. Но это был не низший, кто-то выше сотого уровня». «В таком случае хорошо, что он свалил сам». «Такого бы ты фиг изгнал, а так, считай, даже польза есть», — усмехнулся Легион. «Никогда бы не подумал, что демоны способны лечить». «Демоны способны менять тела своих жертв ровно настолько, насколько хватит энергии». «И ты тоже изменил», — вспомнил я про демоническую руку и остальные изменения, недавно произошедшие в моем организме. «А иначе бы ты снова сдох». «До какой степени одержимый изменил деда?» Этот вопрос интересовал меня куда больше. Одно дело исправить фатальные травмы в позвоночнике, другое, если демон оставил в теле частичку себя, и скоро мы увидим другие изменения. «Узнаешь по запаху. Если он выветрится в ближайшие дни, то никаких следов не осталось», — ответил Легион. «Ладно, за пару дней с ним ничего критичного не должно случиться». «Тут ты верно рассуждаешь. Любые метаморфозы происходят медленно. Моему духу на адаптацию потребовалось больше месяца». «Недели с воскрешения не прошло». «А кто сказал, что я начал именно тогда?» «Видимо, Легион поселился в моем теле еще за 3 недели до воскрешения и все это время готовился ко дню Икс». А когда я очнулся, он ловко сыграл свою роль и специально поначалу многое не договаривал. Почему? Да чтобы я попросту не свихнулся и не пошел сдавать себя в орден. А после такого, возможно, только казнь. Не знаю, сколько раз Легион пытался переродиться, но у него уже явно есть какая-то система, чтобы носитель не умер сразу после воскрешения. А если бы я очнулся и отказался с тобой сотрудничать? «Так ты и так отказался», — усмехнулся демон. И он был прав. Я отказался, но в итоге мы нашли точки соприкосновения. Он хотел вернуть власть среди демонов, а я семью. И пока нас объединяет договор, мы не станем вредить друг другу. А что будет потом? Тут много вариантов. «Давай вызову такси», — предложил я деду, когда мы отошли достаточно далеко от места происшествия. «А уже можно? Ты прости, я слишком в свои мысли погрузился», — хриплым голосом ответил старик. «О чем думал?» — — поинтересовался я, вызывая машину. «А как дальше быть? Ты, получается, первый экзорцист, кто смог выжить в мире демонов, и ты мне еще не объяснил, как смог это сделать?» Дед поднял на меня взгляд своих серых глаз. Они были полны решимости узнать ответы. И если сразу после возвращения дед отходил от шока и молчал, то сейчас, проанализировав случившееся, он намерен получить ответы, а я могу их дать, правда, частично. «Приедем в гостиницу, все расскажу», — пообещал я. А сам выстраивал в голове схему рассказа, как сказать правду так, чтобы не упоминать о легионе и его врагах. Одержимого внука дед-экзорцист никак не сможет принять по понятным причинам, и мы это уже проходили, когда и он, и брат настаивали на прохождении ритуала в Ордене. До гостиницы доехали на машине молча, и я сразу показал деду, где душ. Мы оба после мира демонов выглядели так себе, но я решил пропустить старика вперед. А после того, как он привел себя в порядок и оделся в мою одежду, футболка и шорты на старике смотрелись уж очень непривычно и даже комично, проводил его в свою комнату. «Располагайся пока тут. Титул я себе вернул, и с недееспособностью твоей скоро разберусь. Ходить теперь можешь, и в дом престарелых ты не вернешься», — заявил я. «Спасибо», — ответил он, присаживаясь на кровать. Дед побрился впервые за долгое время. В доме престарелых я видел его сильно заросшим, а сейчас он больше напоминал того человека, который меня воспитал. «Голден?» — спросил я. «Очень», — признался дед. «Быка бы съел». «Тогда сейчас быстро схожу в душ и покажу тебе столовую». Я привел себя в порядок минут за семь, и мы спустились в столовую при гостинице. Набрали себе два подноса с едой и присели за столик в углу. Сегодня здесь почти не было людей, и мы не опасались говорить. «Я понял, как ты восстановил позвоночник», — начал я рассказ после того, как доел порцию борща со сметаной. Дед удивленно посмотрел на меня, перестав жевать. Он наслаждался пельменями с таким аппетитом, словно не ел целую вечность. «Это был одержимый. Демоны способны менять тела своих носителей, нас учили этому в университете. Часто встречались подобные примеры. Правда, чаще возникают совсем другие метаморфозы», — объяснил я. Один раз демон и вовсе отрастил своему носителю хвост. Правда, в Ордене так и не выяснили, зачем он это сделал. «Звучит логично», — ответил дед и запил еду ягодным компотом. «Хотя я все равно не понимаю, на кой демону лечить меня?» «Чтобы не тащить пленника». «Ладно, но как ты меня нашел?» Голос деда стал тяжелым. «Поиск родовой печати. Это было несложно. И здесь я не врал. Существовала система для поиска родственников с даром. Все родовые печати взаимосвязаны. Именно символы поиска я и использовал, чтобы определить, в каком мире оказался дед. У этого мира почти не было внешней защиты, поэтому у меня получилось. В других же это может не сработать. Все зависит от того, как тщательно демоны охраняют свои миры и пленников». «А как выжил?» — продолжил я, не дожидаясь следующего вопроса. «После того, как я очнулся в гробу, мое тело изменилось, полагая, что со мной произошли те же метаморфозы, что и с тобой. Демону пришлось приспособиться, но срок его закончился раньше, чем я умер окончательно». Лгал я лишь в последнем предложении. «У легиона не может закончиться срок существования, как у остальных демонов». «Значит, ты первый экзорцист, кто может ходить по мирам демонов». Дед задумался и даже перестал смотреть на еду. «Я пробовал там всего ничего. Мне повезло, что когда я пришел, то застал битву двух высших. Один убил другого, крепость начала разрушаться, иначе бы я не смог подобраться к тебе». «Зачем ты вообще туда сунулся? Этого я понять не могу». Этот вопрос удивил меня. «По-твоему, я должен был тебя оставить?» «Да, не стоило рисковать собой ради старика». «Ну уж нет», — хмыкнул я. «Это мое решение, и, как видишь, все получилось». «Благодаря удаче. Не будь там битва высших, ты был бы мертв. Видимо, из-за разрушения крепости печати повредились, и ты смог всех вытащить. Но запомни, внук, подобный альтруизм до добра не доведет». «Знаю, но иначе я поступить не мог». «С одной стороны, меня распирает гордость за такой поступок, а с другой, хочется хорошенько тебя наказать, чтобы больше так и не рисковал и не совался на рожон». «Со мной ничего не случится», — улыбнувшись, заверил я. Картинка в голове у деда сложилась. Это хорошо. Но мне было печально от того, что приходилось частично обманывать родного человека. Однако пока иного выхода нет. «Демоны — враги человечества, и я не могу просто взять и сказать, что один из них нам помогает. Это будет воспринято так, словно он внедрился в ряды людей и теперь пудрит всем голову, как обычно это и делают одержимые». «А где твой брат?» — внезапно спросил дед. «В магазине, покупаю тебе вещи. Скоро должен вернуться», — сразу ответил я. Пока мы ехали в такси, я написал Борису сообщение, что все получилось, и попросил сходить в магазин за подходящей одеждой. Возвращаться в дом престарелых за их больничными одеяниями смысла я не видел, там не осталось ничего ценного. Мы поднялись в номер, и там нас встретил Борис. «Дед!» — он бросился старику на шею. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Представляю, ты меня сейчас придушишь!» — прохрипел дед. Отстранившись, Борис улыбнулся. «Саш, у тебя вышло!» — радостно воскликнул брат. И в его голосе было столько надежды. Эта фраза значила многое. Ведь если получилось с дедом, то может сработать и с остальными. Только Борис не знал, что остальные, скорее всего, находятся в плену у настоящих владык, и вытащить их будет уже не так просто. «Борь, поможешь деду освоиться? Я обещал Алисе встретить ее в Москве», — напомнил я ему о сделке. «Мне бы хотелось остаться, но дела не ждали. Если я вообще не появлюсь на приеме у Иглиных, то будет худо для репутации всего нашего рода». Поезда до Москвы ходили регулярно, и следующий отходил через час. Следовало поторопиться. Я попрощался с братом и дедом и вызвал такси до вокзала. По пути скачал мобильное приложение Имперского банка и снова увидел на своих счетах глубокий минус. Но управляющий якобы любезно вошел в наше положение и предложил открыть дополнительную кредитную карту на 100 тысяч рублей. Под каких-то 20% от общего долга за ежемесячное обслуживание. Условия были конские, и я смело отказался от такого выгодного предложения. Поэтому в банкомате на вокзале я закинул оставшуюся наличность на дебетовую карту, которую мне открыли дополнительно. До этого на ней было пусто, а долги висели в приложении отдельными заминусованными счетами. Я перевел оплату за услугу водителя, который подвез меня до города сразу после воскрешения и купил билет до столицы. Денег оставалось совсем немного, и в скором времени придется срочно решать этот вопрос. Хотелось бы сделать это, не распродавая отцовское оружие для охоты на демонов, а больше у нас ничего и не осталось. Поезд тронулся, и я расположился в плацкартном вагоне. Выбрал самое дешевое место. Напротив сидели две девушки, которые уже были в поезде до моего прихода. Они поздоровались со мной и продолжили смотреть что-то на телефоне. «Насть, да фейк это, выруби!» — сказала рыжеволосая, веснушчатая девчонка с тонкими губами. «Правда. Вон, члены ордена комментарии дельные дают. А они народу врать не будут», — возразила шатенка со смуглой кожей, и наверняка ее семья была родом с южных территорий империи. «Ага, так я взяла и поверила, что двое человек просто взяли и вернулись из мира демонов. Они ж сами не поняли, что произошло. Ни на один вопрос адекватно ответить не могут». Зато члены ордена подтвердили, что им удалось выбраться. «Ничего, проведут расследование, докопаются до правды», — пожала плечами шатенка и поправила прядь волос за ухом. «Уверена, что это очередные одержимые. Постоянно про них в новостях слышу. Эти твари все чаще и чаще вселяются в людей. Вот и придумали новый метод». «Или же реально произошло чудо?» — вскинула брови шатенка. Пока ехал, прислушивался и к другим разговорам. Возвращение двух людей из мира демонов обсуждало полвагона. А я поражался методом работы ордена. Почему сразу надо нести подобную информацию в массы? Орден действовал примерно так. Если происходило что-то плохое и от лап демонов погибало много людей, то информация об этом никогда не просачивалась в прессу. Но если происходило что-то хорошее, пусть даже маленькая, но победа, то об этом сразу трубили во всем интернете. Однако я не понимал, зачем говорить о том, что нельзя повторить. Ежегодно демоны похищают тысячи людей, и еще ни разу их не удавалось спасти до сегодняшнего дня. Разобрались бы сначала в причине возвращения людей, а потом бы звали журналистов. Но они сделали иначе, и у тысяч потерявших близких сегодня появилась ложная надежда. Ее можно было увидеть даже в моем вагоне. Все смотрели новости. Кто-то не мог поверить в услышанное, кто-то радовался. Одна женщина разрыдалась от радости, другой мужчина назвал все полным бредом и выключил телефон. Мнения были разные, но кое-что их объединяло. Все люди, которые сегодня услышали новости спасенных, будут с трепетом ждать. А что же теперь будет дальше? Значит ли это, что противостояние, наконец, сдвинется с мертвой точки, и люди смогут дать отпор? Хочется сказать, что сейчас я быстренько спасу своих родных и помогу людям выиграть эту войну, но это слишком сложно для одного человека. Хотя, осмотревшись еще раз, пришло понимание. Я вовсе не один. Когда прибыл к поместью Иглиных, был уже глубокий вечер. Стрелки на часах подкрадывались к 8, и прием вовсю шел. Три часа назад аристократы прибывали сюда на дорогих машинах. Их встречали слуги, и они торжественно проходили внутрь большого поместья, а сейчас его ворота были открыты. На входе стояла охрана, и незаметно проскочить не получится, а по определенным причинам назваться я не мог. Вокруг поместья ходили патрули, на заборе висели камеры. Я шел так, чтобы не попасть в зону их обзора. Жаль, что я не портальный маг и умею перемещаться только в мир демонов. Обойдя поместье, увидел вход для слуг. Там стояла машина, в которой находились ящики с вином. Двое грузчиков отошли покурить через дорогу, а я воспользовался моментом и стиснул куртку одного из них, лежащую на ящике. Пошел ко входу, прикрываясь от охраны ящиком вина, и оказался внутри. Там ящик у меня забрал один из слуг Иглиных, а я спросил, где уборная. Мне вежливо показали. Зайдя туда, я переоделся в костюм и вышел уже совершенно другим человеком. Даже прическу перед зеркалом поправил. Теперь я был похож на аристократа, кем и являлся по крови. Завидев гостя на кухне, слуги стали отводить взгляды. Видимо, решили, что я заблудился. А я поспешил ретироваться, пока не вернулся тот, который встретил меня в форме грузчика. Прием проходил в большом банкетном зале на первом этаже, и найти Алису не составило труда. Она болтала с полноватой брюнеткой, которая явно переборщила с откровенностью платья. Стоило мне подойти, как подруга моей спутницы поспешила нас покинуть, вспомнив, что искала графиню Лукьянову. Хотя, как мне помнится, такой и вовсе не было среди приглашенных. «Ты так резко ушел, я даже испугалась», — тихо сказала мне Алиса. «Все в порядке. Пролил вино на пиджак и хотел исправить это недоразумение», — ответил я. «Надо было слуг позвать. Ты весь вечер немногословен, точно мертвец». Собирался с мыслями, улыбнулся я. Не говорить же ей, что до этого вместо меня здесь присутствовал мой двойник. Да, пришлось воспользоваться артефактом, который демон забрал из тайника Добрыниных. А у копии были жесткие ограничения. Она работала максимум 10 часов, не могла пользоваться магией и знала лишь те фразы, которые успела ранее изучить от носителя. Время у меня было крайне ограничено, поэтому и словарный запас у двойника был крайне скуден. Я мог управлять им напрямую с помощью мыслей. Все это время он ехал в поезде, перемещался, общался строго по моим указаниям. Но раз Алиса ограничилась одними переживаниями, значит, все получилось, и никто не заметил подвоха. И у меня вышло убить сразу двух зайцев, и деда спасти, и Алису не подвести. «Отец скоро прибудет», — сказала Алиса. «Пора бы собраться окончательно». «Я готов, не переживай», — улыбнулся я девушке. «Хорошо, что ты весь вечер только кивал и отказывался от вина. Для разговора с графом нужна трезвая голова, и желательно, чтобы она была на плечах». Алиса вернула мне улыбку. Юмор у нее был своеобразный, но за годы обучения в университете я к этому уже привык. Алису воспитывали некроманты. Этот дар делал его обладателей крайне странными. Со стороны некроманты казались сумасшедшими, но это было далеко не так. Эта кровь текла и в венах Алисы, хотя дар у нее был совершенно иной. «Чувствуя здесь продавшего душу?» — с азартом сообщил мне Легион. «Что ты имеешь в виду?» Я слышал выражение «продать душу дьяволу», но всегда считал это не более чем мифом. «Здесь сильная душа. Попросишь плату, отказать человека не сможет, согласно уговору с демонами. И мы отправимся спасать твоих родственничков уже завтра», — обрадовался Легион. «Ну и моих убивать». «Сильная душа?» — подумал я. «Ага, человек из древнего рода. Живет уже лет 200, если не больше. Всю жизнь развивал свой дар и жил во благо рода». «Раз у него сильная душа, то на кой ему было душу продавать?» «Секунду, сейчас поближе подойдет и смогу прочитать по ауре. Туда и впечатан этот договор». «И кроме демонов, его никто не видит». «Быстро соображаешь. Короче, его любимая дочь умирала, и люди не могли ее спасти. Вот он и продал душу, чтобы она жила. В договоре написано «до востребования». Видимо, его хотели сделать одержимым, но что-то пошло не так». «Ясно. И где этот человек?» «А вон идет!» Легион направил мой взгляд к человеку в черном костюме. Худой, как жердь, и полностью седой. Но взгляд его был цепкий. И все присутствующие в зале опускали взгляды, лишь бы случайно не взглянуть ему в глаза. От него шел шлейф холода, который я чувствовал и здесь. «А вот и папа!» — обрадовалась Алиса, напрочь забыв о приличиях. «Здравствуйте, ваша светлость!» — учтиво поздоровался я, когда граф подошел к нам. «Саш, чего ты медлишь? Скажи, что пришел забрать долг перед гончей, и все!» — настаивал демон. А я взглянул в темные глаза старика. Забрать его душу ради того, чтобы быстрее спасти свою семью? Для меня ответ был очевиден.